всякий, считающий себя гермафродитом в колонке «Б» и так далее. Мне нужно было постичь логику составления списков подобных характеристик, то есть я должен был понять, каким образом всякая совокупность характеристик, приписываемых определенной планете, являлась неотъемлемой частью технического языка мифологии, и какую точную астрономическую информацию такие характеристики должны были передавать. Если на этом более высоком уровне соответствия имелись сходства в качестве интегральных элементов технического языка мифологии, то методологический риск, как я предчувствовал, мог оказаться оправданным потенциальным историческим выигрышем. Я знал, что для продолжения мне было необходимо вернуться к мельнице Гамлета, единственному современному источнику, который попытался объяснить такие связи. Но на сей раз речь шла о ее подоплеке, о рассмотрении того, каким образом Сантильяна и Дехинд пришли к осознанию внутренней логики многочисленных характеристик Бога-творца «Деус Фабер», планетарным выражением которого был Сатурн и присутствие которого они разглядели в мифологических традициях по всему миру. Однако прежде позвольте мне прояснить вопрос, который уже мог запутать читателя. Имя Виракочи Тунаппа, или носитель мельницы, предполагает, что он мог изображать Сатурн, но анонимный хронист утверждает, что кечуанское название планеты Сатурн — это Ауча. Отделение Бога от его планетарного проявления было практикой, свойственной и грекам — Хронос — Кронос, и индусам — Кала — Яма. Такая дифференциация заслуживает внимания в контексте андской мысли, потому что было бы большим сверхупрощением полагать, что Виракоча есть просто Сатурн. Точно так же, как в греческом и ведическом мифе знание о физическом поведении планеты Сатурн привело к образу Бога, который сообщал движение и меры времени космосу, так и в Андах Виракочи занимает этот же уровень абстракции. Ауча различим в ночном небе, но Виракочи различим повсюду. Отец времени — это образ Сатурна, сохранившийся до наших дней. Он старый человек, согбенный, бременем лет, бородатый, несущий посох. В своем устрашающем облике он мрачный жнец, родоначальник неотвратимых законов времени. В своей ипостаси благодетеля, как сообщают нам мистические гимны, он Прометей, самоотверженный носитель бесценного дара огня, то есть творческой искры, который позволяет человечеству выходить за пределы времени благодаря посвященности в тайны его измерений. Следовательно, Сатурн — старый-старый бог, царь Золотого века, имевшего место еще до войн, до классов, до кодификации человеческих законов. Более поздние эпохи связаны уже с Юпитером, Зевсом, царем, но до царствования Зевса на этой сущей земле правил Кронос. Сатурн правит силой морального убеждения. Сатурн желает человечеству добра. Он украл огонь во имя нас, но горе тому, кто нарушает нормы. Сатурн, прежде всего, бог меры. Тот, кто придает меры космосу, он остается звездой закона и справедливости в Вавилоне, а также звездой Немезиды в Египте, правителем потребности и воздаяния, короче говоря, императором. Окружающий богочувственный образ обозначает сущностную структуру научного наблюдения, выраженную подручными средствами. Взять, например, вопрос о том, как этот огонь пришел на Землю. Было время, когда царем являлся Сатурн. Это было в те времена, когда пути между небесами, землей и преисподней оставались открытыми. Это было то время, когда Млечный Путь стоял на земле, то есть когда он всходил гелиотически в видимом контакте с горизонтом одним потоком в весеннее равноденствие в близнецах, другим в осеннее равноденствие в стрельце.